Синдромы поражения спинного мозга. К числу заболеваний центральной нервной системы с преимущественным или изолированным поражением спинного мозга относятся нарушение спинального кровообращения, миелит, полиомиелит, травмы спинного мозга, рассеянный склероз, рассеянный энцефаломиелит, синдром ишемической миелопатии при остеохондрозе позвоночника, некоторые наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы, например, семейная спастическая параплегия, семейная атаксия Фридрейха и другие. Характер клинической картины в каждом отдельном случае определяется главным образом уровнем поражения спинного мозга, а в меньшей мере и типом заболевания. При высоких спинальных процессах выше шейного утолщения на уровне C1-C4 сегментов развиваются центральные тетрапорезы. При поражении на уровне шейного утолщения сегменты C5-D1 клиническая картина складывается из сочетания вялого пореза верхних конечностей и спастического нижних. Чаще всего наблюдается нижний спастический парапорез, что указывает на вовлечение в процесс грудных сегментов спинного мозга. При поражении поясничных и двух верхних крестцовых сегментов спинного мозга возникает вялый нижний парапорез. Как правило, для спинальных синдромов характерна симметричность клинических проявлений – двигательных, чувствительных и вегетативных. Исключением является полиомиелит, инфекционное заболевание передних рогов спинного мозга с асимметричными вялыми порезами и преимущественным поражением мышц плечевого и тазового пояса, а также проксимальных отделов конечностей. Для высокого процента сосудистых, инфекционных и травматических поражений спинного мозга типично возникновение тазовых расстройств, особенно нарушений мочеотделения, при локализации процесса выше поясничного утолщения, центрального типа, задержка мочи с периодическим непроизвольным опорожнением мочевого пузыря, а при поражении пояснично-крестцовых сегментов, периферического с непрерывным непроизвольным мочеотделением. Точечный массаж в комплексном восстановительном лечении больных со спинальными синдромами, кроме наследственно-дегенеративных заболеваний спинного мозга, играет важную роль. Характер массирования, количество и локализация используемых точек зависит от типа неврологических расстройств у каждого больного. Поскольку в подавляющем большинстве случаев двигательные расстройства представлены спастическими параличами нижних или всех четырех конечностей, методика массирования приближается к описанной для центральных спастических параличей. Так же, как и при центральных гемипорезах, точечный массаж проводится при подготовке и осуществлении пассивных, активных, с помощью и произвольных движений. При этом тормозное массирование одних точек, направленное на уменьшение спастичности мышц, нередко сочетается со стимулированием других для улучшения двигательных возможностей ослабленных мышечных групп. Наряду с чертами сходства имеются и отличия методики точечного массажа при спинальных поражениях по сравнению с применяемой при спастических гемипорезах. Прежде всего, шире используются сегментарные точки, расположенные в областях надплечий и спины, при тетрапорезах или на уровне грудных и поясничных сегментов спинного мозга, при нижнем парапорезе, причем особенно важно тормозное массирование точек на уровне патологического очага, симметрично с двух сторон. Для верхнешейных уровней поражения такими точками являются 5B20 Фэнчи, 5-10 Тяньчжу, PC29 Синьше и точки средней линии спины 5G16 Фэнфу, 5G15 Ямэнь, PC31 Чунгу. При патологическом очаге в области шейного утолщения используются точки 5.11 Даджу, 5.12 Фэнмэнь, 1.Г14 Дзяньвайшу, 1.Г15 Дзяньчжуншу, 5.Б21 Дзяньцзин, Г1.15 Дзяньюй и точки заднесрединного меридиана 5.Г13 Таодао, 5.Г14 Даджуй. При поражении грудного и пояснично-крестцового отделов спинного мозга массируются точки средней линии, первой и второй боковых линий спины, важнейшими из которых в грудном отделе являются 5.15 Синьшу, 5.17 Гэшу, 5.43 Гаохуан, 5.46 Гэгуань, 5.Г9 Джиян, 5.Г11 Шэндао, а в поясничном 5.21 Вэйшу, 5.23 Шэньшу, 5.25 Дачаншу, 5.54 Джибянь, 5.Г3 Яоянгуань и 5.Г4 Минмэнь. Другое отличие методики массирования больных со спинальными поражениями связано с обычно наблюдаемой симметричностью двигательных расстройств. В одну процедуру, как правило, воздействуют на симметричные точки не только сегментарной зоны, но и одноименных конечностей. В случае тетрапореза целесообразна ежедневная процедура с чередованием по дням воздействия на точки верхних и нижних конечностей. При парапорезе ежедневно массируются обе нижние конечности. Для спинальных поражений больше, чем для церебральных, характерно разнообразное распределение мышечных групп с высоким и сниженным тонусом или равномерное его повышение в антагонистичных мышцах, например, в разгибателях и сгибателях предплечья или голени. При преобладании спастичности разгибателей методика массирования соответствует описанной для больных со спастическими гемопорезами и состоит в седатировании точек передней поверхности бедра Е31 Бигуань, Е32 Футу, Е34 Лянцю, Е35 Дуби, ПЦ-156 Хэдин, и стимулирование 5.40 Вэйчжун, 5.56 Чэньцзинь, 5.57 Чэньшань. В случае высокого тонуса сгибателей нижней конечности следует тормозить точки 5.36 Чэньфу, 5.37 Иньмэнь, 5.40 Вэйчжун, 5.56 Чэньцзинь, 5.58 Чэньшань, R10 Иньгу, РП-11 Зимэнь, а стимулировать точки передней поверхности бедра и передней наружной голени Е32 Футу, Е34 Лянцю, Е41 Дзэси, Е44 Нэйтин, ПЦ-156 Хэдин, 5Б39 Сюанчжун, 5Б40 Цюсюй, 5Б43 Сяси. При сочетании высокого тонуса сгибателей и разгибателей нижней конечности целесообразно ограничиться седатированием всех избранных для массажа точек, а при спастичности приводящих мышц бедра точек РП-10 Цюэхай, РП-11 Дзимэнь, Р-10 Иньгу, Ф-9 Иньбао, ПН-105 Хоу Сюэхай, ПН-106 Дзэдзянь. Наконец, при спинальных поражениях любого уровня нередки тазовые расстройства. При нарушениях мочеотделения центрального типа с задержкой мочи показано тормозное массирование точек трех областей – пояснично-крестцовой, нижней части живота и внутренних поверхностей обеих ног, особенно бедер, на один сеанс 5-7 точек. Наиболее часто – в пояснично-крестцовой области используются точки 5.23 Шэньшу, 5.25 Дачаншу, 5.26 Гуаньюаньшу, 5.27 Сяочаншу, 5.28 Пангуаншу, 5.31.34 Баляо, 5.Г.4 Минмэнь, 5.Г.5 Сюаньшу. В нижней части живота Е28 Шу Дао, Р11 Хэнгу, 5С2 Тюйгу, 5С3 Джунзи, 5С4 Гуаньюань, а на нижних конечностях РП6 Сань Индзяо, РП9 Иньлин Цюань, РП11 Дзимэнь, Р2 Жаньгу, Р3 Тайси, Р5 Шуйцюань, Р10 Иньгу, Ф9 Иньбао, Ф10 Цзуули, Ф11 Иньлянь. В процедуру массирования целесообразно и включение точки 5Г20 Байхуэй на средней линии головы, а также аурикулярных точек 80 и 92. Наиболее рациональная общая тактика массирования при спинальных поражениях. Массаж всегда начинается с точек сегментарной зоны, затем воздействует на точки конечностей, при паропорезах ежедневно, при тетрапорезах чередуя верхние и нижние конечности через день. Его сочетают с лечебной гимнастикой, индивидуально подбирая рецептуру точек для каждого больного и сохраняя оптимальный рецепт на весь курс лечения с 15-20 процедур. Рассеивание нагрузки происходит путем проведения после выполнения движений в каком-либо суставе дыхательных упражнений и обучения больных приемам аутогенной тренировки, активному расслаблению мышц. В случае сочетания двигательных расстройств с тазовыми нарушениями имеются две возможности: или проведение двух процедур в разные часы одного дня, или их чередование через день.